Глава 14. Помощь. В эту минуту в зал ворвался ворон. Он летел, широко размахивая крыльями, и кричал: «Не верь ей! Не верь!» И Петя в последний момент отдернул руку с кинжалом назад. Ворон был большой, не уменьшенный, а такой, как всегда, успел еще подумать Петя. «Это же Каргасса!» — прокричал ворон. Женщина вскочила на ноги, лицо ей пылало гневом. Оно не было уже красивым. Она закричала: «Кто посмел выпустить его? Стреляйте! Стреляйте!» Отворились двери, и комнату заполонили маленькие люди. Некоторые были верхом, некоторые бежали просто так, но все они лихорадочно доставали свои радары. Они принялись палить, а ворон изо всех сил пытался увернуться от их ударов. Он то замедлял полет, то пикировал вниз, сбросив с себя оцепенение. Мальчик закричал, что было сил: «Останови их! Останови Каргасса!» И только он вымолвил ее имя, как с ней стали твориться странные превращения. Зал вспыхивал то одним, то другим светом, а женщина при каждой этой вспышке превращалась то в сгорбленную старуху, то в ведьму с торчащими клыками. Маленькие рыцари замерли, удивленно смотрели на свою повелительницу. Ворон, воспользовавшись этим, бросился в атаку. Он налетел на Каргассу и клевал ее, рвал когтями, бил крыльями. Теперь маленькие рыцари хоть и пришли в себя, но стрелять боялись, так как могли ненароком попасть вместо ворона в свою повелительницу. Каргасса, не выдержав этой яростной атаки, начала сползать на пол, прикрываясь руками. Ворон не отступал. В последний момент, уже падая на землю, Каргасса ухитрилась схватить ворона и увлекла его за собой вниз. В клубке они закружились по полу, и тут все вновь вздрогнули. Ударившись о землю, Каргасса превратилась в длинную черную змею. Извиваясь, она принялась душить ворона. Ворон хрипел и бил крыльями, и в тот же миг зверь подскочил к змее и ударом кинжала отсек ей голову. И тотчас он почувствовал, как растет и как вместе с ним увеличивается его меч. К ворону уже наклонился и взял его в руки не кто-нибудь, а лейтенант Зверев. Крутилось тело змеи, билось она хвостом, и с каждым ударом со страшным грохотом впадали в сторону стены замка. И с каждым ударом росли маленькие жители Хрустальной горы. Змея ударила хвостом в последний раз и замерла. Вокруг Зверева выросла толпа людей. Кто-то узнавал его, кто-то хлопал по плечу, но все лица были радостны и веселы. Пробываясь сквозь толпу к нему, спешила Баба-Яга. «Вот!» — протянула и бездыханно лежащую у него на руках ворона зверю. «Ничего, сейчас живой водицей сбрызнем!» — сказала Баба-Яга и принялась колдовать над птицей. Ворон начал оживать. Он открыл глаза, поднял голову. Увидев Зверева, он едва слышно произнес: «Спасибо тебе! Когда ты подумал обо мне, клетки стали лопаться один за другим, и никто не мог мне помешать прилететь сюда. А здесь ты спас жизнь мне. Тебе спасибо!» — поблагодарил его Зверев. Они стояли на вершине горы и с нетерпением смотрели на первые лучи солнца, пробивающиеся сквозь тучи. Зверев понял, что пришла пора расставаться. Но, несмотря на все пережитое, Звереву уходить не хотелось. И какая-то неведомая сила удерживала его в кругу новых друзей, нагоняла тоску лишь при одном воспоминании о разлуке. В голове лейтенанта все перепуталось. Он даже засомневался на миг, а не здесь ли его дом, не здесь ли он родился. Зверев оперся на меч и вгляделся вдаль. Вся сказочная страна была перед ним как на ладони, все знакомо, привычно. Здесь его знали все, и он знал всех. И сейчас, дружившись и сблизившись со всеми, он не хотел отсюда уходить. Хрустальная гора не отпускала его, а притягивала все сильнее. Наконец, сбросив с себя оцепенение, он с трудом смог уйти в свой мир. В своем кабинете на 10-м этаже Зверев часто задумчиво смотрел в окно. Его не отпускала мысль, как там, сейчас, на Хрустальной горе. Он вставал, ходил от одной стены к другой и с надеждой глядел на подоконник, не прилетит ли ворон вновь. А потом садился за стол, заставляя себя приниматься за работу. Не летели, как всегда, быстро, но были они другими. Не радовало то, что когда-то веселило, не печалило то, что раньше вызывало тоску и печаль, словно что-то сломалось внутри, как будто что-то очень важное он оставил на Хрустальной горе. Может, ему нельзя было там так долго находиться, ведь Хрустальная гора — это Хрустальная гора.